Глава 90. Еще 5 минут назад Рэм и Фред весело шпарили по ровному шоссе, весело напевая и предвкушая пьянку где-нибудь в мотеле соседнего города, Фрунтона. Но неожиданно уперлись в длинную пробку, конца и края которой видно не было. «Это что за хрень, приятель?» – строго спросил Фред. «А чё ты у меня спрашиваешь?» Зло отозвался Рэм. «Мое дело баранку крутить, а вся политика на тебе». «Какая политика? Я тут ничего не знаю». «Ну так подними свою задницу и узнай. Люди-то здесь давно стоят». «А че ты на меня орешь?» В свою очередь возмутился Фред и принялся стряхивать с колен крошки от печенья, которые им в магазине дали на сдачу. Сказали, что мелких нет. Обидевшись на Рэма, Фред вышел из машины и, подойдя к обочине, посмотрел вдаль. Туда, где, извиваясь, вереницы машин ныряли в низинку и снова показывались уже возле рощи рядом с каким-то домиком. «Двухполосное шоссе, отстой!» – пожаловался Фред, обращаясь к ветру, солнцу и сухой траве. Но только не к Рэму, этому неблагодарному болвану. С другой стороны, напарника он понимал – ведь уже через полчаса они могли залить в горящие трубы по 150 черного рома, полящика которого сдернули в приблудном магазинчике, том самом, где им всучили просроченное печенье. «Мелких у них, видите ли, нет!» пробурчал Фред и покосился на Рэма, надеясь, что тот захочет извиниться. Но Рэм и сам насупился, должно быть, ожидая извинения от Фреда. «Не дождется!» – подумал Фред и вздохнул. Выпить хотелось уже давно, недели две как хотелось. Да, где-то они дергали по стопочке. Но ситуация, в которой приятели оказались, требовала постоянного внимания. Да и денег особенно не было. Поэтому жить приходилось насухо. А вот теперь, когда они слегка разбогатели, прибарахлились и собрались немножко пожить в удовольствие, вдруг появилась эта непонятная пробка. Фред подошел к стоящему впереди зеленому седану и коротко стукнул в окошко. Водитель опустил стекло, и Фред спросил. «Ну и чего? Давно стоят?» «Да я даже не знаю», – пожал плечами водитель, нажимая кнопки на консольные игрушки. «А в чем там дело, не знаете?» «Не знаю. Наверное, что-то случилось». Пожал плечами водитель, продолжая играть. «Понятно», – вздохнул Фред и снова отошел на обочину. Что же делать? Надо было что-то предпринимать. Но переться вдоль пробки и стучаться в каждую машину – глупо. К тому же у них с Рэмом Харри были еще те, такие не забудешь. Зачем лишний раз рисоваться? «Если б только знать, что там происходит», – подумал Фред, вздыхая. «Ничто так не угнетает человека, как неизвестность», произнес кто-то совсем рядом. Фред резко повернулся, но не сразу увидел говорящего, поскольку тот сидел в инвалидном кресле. «О, привет! Ты тоже в пробке застрял?» спросил Фред, чтобы хоть с кем-то перекинуться парой слов. «Не совсем так, мистер. Но вам, я вижу, нужна информация». Незнакомец произнес это таким тоном, что Фред невольно огляделся. Обычно так, с вкрадчивым значением, произносили слова пароля. «Это вы хотели снять комнату с видом на море?» «Да, только извините, я отзыв забыл». «А ты, значит, торгуешь тут информацией?» уточнил Фред, делая шаг назад, чтобы лучше рассмотреть инвалида. Тот был в дешевой рубашке из клетчатой фланели, штанах от костюма по моде 20-летней давности и запачканных грязью кроссовках. Вид обуви слегка смутил Фреда, но не удивил. «Я не торгую информацией. Я предоставляю некоторые сведения в обмен на добровольные пожертвования». «Шифруешься?» – усмехнулся Фред. «Налоговых боишься?» «Так что вас интересует?» «А сколько стоят твои некоторые сведения?» «Первый вопрос бесплатно». «А второй?» «А это как пойдет». «Ну хорошо, скажи мне, приятель, отчего такая пробка и когда она рассосется?» «Это два вопроса, поэтому отвечу только на первую часть. Впереди проверка документов. Полиция ищет каких-то преступников, сверяясь с фотороботом». «О-о-о!» – произнес Фред, досадуя, что фальшиво сыграл удивление. «Но нам нужно поскорее попасть во Фрунтон. Там у нас назначена встреча». «Мне очень жаль, мистер», – сказал незнакомец. «А уж как нам-то жаль!» – вздохнул Фред и оглянулся на Рема. Тот уже вроде оттаял и с интересом следил за беседой, держа на коленях девятку. Разумеется, видно ее не было, но Фред знал, что это так. «А скажи-ка, пожалуйста, инвалид...» «Я не инвалид». «Не инвалид?» Снова сыграл удивление Фред, на этот раз более натурально. «А почему в коляске?» «Велосипед сломался, а коляска – рабочий инструмент». «И где же ты на ней работаешь?» «Там, где полицейские проверяют машины». «Там твой дом, что ли?» «Музей пивных кружек». «Да ладно!» – отмахнулся Фред. «Я серьезно. Музей насчитывает 538 экспонатов и двух котов сверхштата. Осмотр экспозиции бесплатный, но потом выезжает человек в кресле каталки и просит оставить что-то на содержание музея». «И как? Оставляют?» «Оставляют, мистер. А теперь будьте добры оплатить 5 вопросов, которые вы мне задали после первого, бесплатного». «Я это...» – растерялся Фред. «Но я же предупреждал вас, правильно?» «Правильно. Ну, дам тебе 10 ливров. Больше не проси. Но потом ответишь еще на один вопрос». «Оплатите первые 5, потом будем разговаривать». «Ладно», – согласился Фред и принялся шарить в карманах. «Эй, Рэм, у тебя десятка найдется?» «Мелких нет. Дай ему печенье». «Печенье?» – переспросил смотритель музея и слегка откатился назад. «Не обращай внимания, он шутит. Это что-то вроде местного фольклора. Сдача с полтинника будет?» «Конечно». Смотритель взял у Фреда деньги, достал пачку мелких банкнот, но отсчитывать сдачу не торопился. «Задавайте свой вопрос, мистер». «Нам нужна объездная дорога. Она имеется?» «Имеется, сэр, но грунтовая. Вам нужно вернуться примерно на километр назад и там съехать на грунтовку, возле указателя ограничения скорости». «Да, кажется, я припоминаю», – кивнул Фред. «Только вам туда ехать не стоит». «Почему это?» «Там дорога не очень хорошая». «Ты давай сдачу, а с дорогой мы и сами как-нибудь разберемся», – потребовал Фред. «Бери еще 5 за свои ответы, а остальное верни». «Дорога там плохая, это раз. А еще полицейский патруль на внедорожнике. Это 2. Они эту дорогу хорошо знают и перекрыли на всякий случай». «А ты не врешь?» «Не вру. Фоторобота не видел, но копы ищут 2 мужчин на такой машине, как ваша. Что-то упоминали про нападение на офицера полиции. Так что забудьте про Фрунтон, разворачивайтесь и поезжайте обратно». «М-да», только и смог произнести Фред. «Полагаю, я отработал ваш полтинник», – улыбнулся смотритель и, развернув коляску, покатил вдоль пробки. А Фред вернулся в машину и, плюхнувшись на сиденье, сказал: «Заводи». «А куда ехать?» – спросил Рэм, заводя мотор. «Обратно ехать. Это нас ищут. Двух мужчин, которые напали на офицера полиции». «Это он тебе за полтинник рассказал?» «А что, разве дорого?» «Да нет», – покачал головой Рэм, разворачивая машину. «Для этого случая в самый раз».